Глава 6. Погода в холмах продолжала радовать теплым солнцем, хотя оно уже медленно скатывалось за горизонт. Лес шуршал тихую мелодию, подхватывая в причудливый мотив трели цикад. Чуть прикрыв глаза, я искренне наслаждалась и ласковыми лучами розово-золотого заката, и теплым ветром с ароматами луговых цветов. А еще мне нравилась наша уютная тишина, когда не ищешь глупые темы для беседы. Сквозь полуопущенные ресницы я наблюдала за едущим впереди мужчиной и терялась в догадках, почему он стал преподавателем в академии. Обычно в этом возрасте ищейки колесили по миру, выполняя задания ордена и разыскивая одержимых. Иногда оседали в некрупных городах, обзаводясь семьей, но продолжая следить за порядком. Иной раз селились в мелких деревушках, подспудно выполняя функции боевых магов. Хорошие ищейки действительно могли многое. Знания и военные навыки ставили их на один уровень с боевыми магами. Но, увы, народная молва сильно преуменьшала заслуги. Впрочем, нюхачам это было на руку. Зачем лишний раз светиться? Тем более, когда ведешь охоту на одержимых. Нужная деревенька показалась, когда первые сумерки коснулись земли. Небольшая, но очень красивая. Дома из деревянных срубов стояли один к одному, словно стражи, охраняющие центральную улицу. Под окнами каждого была разбита клумба с цветами, уже закрывшими бутоны. Лишь ночная фиалка сверкала лепестками-звездочками, источая нежный, сладковатый аромат. Иногда его разбавлял запах сладкой выпечки. Остановившись у третьего дома, куратор спрыгнул с ящера и, быстро сняв с него сумки и седло, отпустил пастись. Я в этот момент как раз пыталась слезть, чему весьма мешала обмотка на талии. Коварная ткань ослабла за время пути и, кажется, пыталась размотаться. Из-за этого действовать приходилось максимально осторожно, чтобы не раскрыть свой секрет раньше времени. Когда я наконец-то зажала край маскировочной ткани и собралась спрыгнуть на землю, на моей талии сомкнулись сильные мужские руки. Удивиться не успела. Магистр Дакре легко снял меня с ящера и поставил рядом, без слов и комментариев. «Спасибо!» – смущенно поблагодарила я, локтями удерживая ткань. «Иди в дом, Мали, ребята там. Я позабочусь о животных и присоединюсь к вам». «Хорошо, куратор». Идя по дорожке к дому, я аккуратно, но спешно подтягивала свою маскировку, воровато оглядываясь по сторонам. Командировка обещала стать нервной и изматывающей, если я не найду хорошие зачарованные булавки. Вот только где их взять в деревне? Стоило приблизиться к крыльцу, как под потолком вспыхнул охранный кристалл, освещая пятачок перед избой и проверяя ночную гостью. Буквально через пару ударов сердца дверь отворилась, и на пороге показался крупный рыжий мужчина с аккуратной бородой, заплетенной в причудливую косу. «Мира вашему дому!» – произнесла я, слегка поклонившись. «Раяна Мали, адептка Академии Альмир». «Благодарствую, девонька!» – кивнул мужчина. «Владимир я, староста деревни. Проходи в дом. Друзья твои в горнице сидят, как раз ужинают». Он посторонился, глядя мне за спину. «Иди к ним, а я куратора вашего дождусь». «Спасибо и приятно познакомиться», – кивнула я и прошмыгнула внутрь. Первое, что привлекло внимание уже в сенях, – это травы. Много-много трав, висящих под потолком. В каждой светлице пучков было развешано не меньше, и каждый походил на произведение искусства, восхищая не только составом, но и способом обработки. Растения выглядели как живые, словно не сохли в тепле, а стояли в волшебной вазе. А еще здесь было много полотен с искусной вышивкой. Каждая работа состояла, наверное, из тысячи крестиков и отображала свой пейзаж. Но вместе они образовывали единую картину. Оживший лес, горы с полноводной рекой, стая птиц, улетающая зимой на юг. На мгновение даже показалось, что я услышала рев водного потока и щебет птиц. Искусные творения, выдающие в создательнице настоящую ведьму-мастерицу. «Добрый вечер!» – поздоровалась негромко, тут же привлекая к себе внимание сидевших за столом. Помимо моих одногруппников, тут обнаружились трое малышей и хозяйка дома, стройная красавица с толстой черной косой и пронзительными синими глазами. «Раяна!» – обрадовались друзья, тут же порываясь вскочить с места. «Сидеть!» – властно приказала ведьма, смерив каждого строгим взглядом. «Отвар пейте, герои!» «Я Раяна Мали, будущая ищейка!» представилась хозяйке и уточнила. «Я что-то пропустила?» «Есть такое дело, но об этом можно поговорить и за столом. Зови меня Уларой, ведьмочка, присаживайся». «Может, вам помочь?» «Ну, раз сама предложила...» Мне указали на катки с квашеной капустой, грибами, малосолами и тарелки, куда их нужно было переложить. Быстро управившись, я поставила угощение на стол, а затем приняла из рук хозяйки чашку с наваристой ароматной похлебкой. Сев рядом с Оланом, улыбнулась бледному другу и внимательно оглядела его, уставший, с синяками и царапинами, выглядывающими из-под рубашки. Влад выглядел примерно так же, только под глазами его залегли темные круги магического истощения. А на Морканта и вовсе смотреть было страшно. «Ну и во что вы влезли?» – строго спросила я парней, а затем взяла кружку айсберга, принюхиваясь к сбору. «Хороший, восстанавливающий и укрепляющий. Хозяйка дома явно была природницей, как и я, только опыта и знаний у нее было значительно больше». «Выслеживали одержимого», – тихо ответил Мор, косясь на малышей, навостривших ушки. «Прошло не очень удачно. Мы случайно разворошили древнее захоронение. Даже ведьмы о нем не знали». «Не знали», — подтвердила Улара, подливая парням отвар. «Ешьте, ешьте, герои». «Так, зайчатки, поели? Скатали ушки в трубочки и попрыгали в свою комнату». Это адресовалось уже детям, завороженно слушавшим разговор за столом. Как только три чудесные малышки, две черненькие и одна рыжая, с недовольными личиками ушли к себе, хозяйка продолжила рассказ. «Кладбище пробудили древнее, злое. Столько крови в нем было, столько боли. Ведьмы, как почувствовали всплеск, почти без чувств попадали. Слишком велика была сила. Мужья наши, хоть и крепкие, но не маги». А вот это было неожиданно. Ведьмы очень редко связывали свою жизнь с одним мужчиной, а тем более с обычным человеком. Предпочитали передавать детям способности от обоих родителей. «Ну, мы как пробудили, так решили их снова всех упокоить», – вздохнул Влад, отводя глаза в сторону. «Собственно, упокоили, но выложились до пустого резерва, особенно Мор. Это он провел обряд, сначала подчинив всю нежить, а затем развеяв ее». «Да уж, вижу», – вздохнула я, укоризненно глядя на слегка качающегося парня. А еще отчетливо видела, как его знобит. Не зря Улара посадила Морканта поближе к печке, горящий красным жаром. Но его бы стоило еще укутать и напоить сладким чаем. «Как ваш день прошел?» – спросил Влад, отвлекая на себя внимание. «Чудесно! Мне безумно понравились холмы. Когда стану старенькой, обязательно переселюсь туда». «Сильно сомневаюсь, что тебя отпустят. Скорее всего, припашут к общественной работе или передаче знаний подрастающему поколению. Старенькие ищейки – большая редкость». Это было печальной действительностью. После боевых магов у нас был самый высокий показатель смертности. Но я не отчаивалась и верила. Мечта сбудется. «А где куратор?» «На улице с Владимиром. Ребята, мы заехали проведать вас и попрощаться». «Что значит попрощаться?» Нахмурился Олан. «Мы с магистром Докре отправляемся на задание. Общий путь туда и обратно займет пару недель». «А мы? А как же мы?» Печально вопросил Влад. «А вы, птенчики мои, отправитесь в гнездо. Вот так и оставляю вас одних», – недовольно произнес появившийся магистр. «Куратор, мы не виноваты!» – в один голос выпалили парни явно заученную фразу. И тут всем сразу стало понятно, кто действительно виноват. «Так и запишем в личное дело каждого. Госпожа Улара, рад снова вас видеть». «Взаимно, лорд. Отужинаете с нами?» «С превеликим удовольствием. Какие новости в деревне?» «Да все как обычно». Дальше разговор пошел о жизни деревенских. Еда была сытной и вкусной, так что через некоторое время под певучую речь хозяйки всех начала клонить в сон. Заметив это, Улара разогнала нас по гостевым комнатам. Влад и Олан устроились в гостиной, кинув травяные матрасы у стены. Мора ведьма уложила на печку, чтобы некроцелитель смог согреться и нормально восстановиться. А меня отослала на чердак. Здесь, как и в основной части дома, висели пучки трав, заполняя помещение пьянящим ароматом. Сквозь большое окно виднелся серп растущей луны в окружении белых пятен звезд. Устроившись на топчине, я прикрыла глаза, прислушиваясь к окружающим звукам. Вот окончательно затих дом, поглощенный мороком сновидений. За окном мерно раскачивались деревья, слегка скрипя от резких порывов налетевшего ветра. Ночная птица глухо ухала на ветке, распугивая снующих среди травы полевок. Все это сливалось в тихую мелодию, чуждую и знакомую одновременно. Чем больше я в нее вслушивалась, улавливая отголоски слов, тем отчетливее понимала. Это зов. Зов для меня, плывущий по поселению древней песней. Осторожно поднявшись на ноги, чтобы не потревожить деревянные половицы, я спустилась на первый этаж и покинула дом. Страха не было, лишь предвкушение перед предстоящей встречей. Песня вела вниз по улице, к самому крайнему дому, почти сливающемуся с лесной полосой. В распахнутом настежь окне плясало пламя одинокой свечи, привлекая, подобно маяку. Дверь оказалась открытой. «Здравствуй, сестра!» – поздоровалась женщина. Меня кольнуло чувство узнавания. «Темная ведьма». «Здравствуйте!» – кивнув в ответ, я подошла к столу и устроилась напротив. «Вы звали?» «Обращайся ко мне на «ты», как к равной. Звала. Хотела посмотреть на ведьму с темной силой, что не была одержима. Странная ситуация, и ты необычная». «Согласна, моя сила действительно была получена не совсем честным образом. Меня не подчинял демон, я не соприкасалась с огненным миром, но при этом получила все лучшее от своей кормилицы. Но как ведьма об этом узнала?» «Откуда ты?» «Знаю. Мне рассказал про тебя друг. Он же попросил познакомиться и передать важные сведения. В нашем мире, помимо одержимых, существуют и другие твари». «Ты про падших?» «Падшие в том числе. Но есть еще дарги. Знаешь, кто они?» «Это высшие демоны, правящие. Именно они столетия назад прорвались в наш мир с легионами низших, почти уничтожив жизнь. Они же стали прародителями даргарийцев. Наш мир кишит тварями изнанки. Трещит по швам из-за многочисленных разрывов материи и грозит новым великим разломом. Страшно? Мне тоже. Но надежда есть. На нашей стороне сильный и мудрый друг, чья помощь неоценима. Именно он попросил раскрыть одну тайну. Твоя кровь способна убивать падших». Ведьма ненадолго замолчала, наблюдая за моей реакцией. «Ты не удивлена?» «Если бы ты рассказала это несколько недель назад, возможно, и удивилась бы, но не теперь». «Значит, уже встречала этих существ?» «Да, и опыт мне совсем не понравился». «Верю, но твоя судьба крепко переплетена с ними. Видишь ли, все дело в крови, твоей крови, ставшей их единственной слабостью. Яд, способный обездвиживать и убивать». «Почему?» «Даймоний сам тебе все расскажет, когда вы встретитесь». «Даймоний?» «Один из древнейших демонов. Он появился в этом мире еще до Великого Разлома и всеми силами старался предотвратить беду». «Но не смог». «Не смог», — подтвердила женщина. «Дерево мира нельзя спасти заклинаниями и зельями. Оно умирает, а вместе с ним стираются грани. Скоро, совсем скоро нам всем предстоит сделать выбор. Встать на сторону демонов или дать им отпор». «И какой выбор сделаешь ты?» «Могу стать оболочкой для друзей или карателем для врагов». «Если два мира сольются, сильно сомневаюсь, что демонам нужны будут оболочки. Скорее уж, рабы». «Ты так спокойно реагируешь на мои слова? Падшие, дарги, новая война. Неужели тебя все это не пугает?» «Пугало первое время, когда слушала рассказы кормилицы. Сейчас же я делаю все возможное, чтобы стать сильнее, чтобы суметь противостоять им, если возникнет такая необходимость. Кстати, об одержимых. Мои друзья приехали в деревню, чтобы найти подселенца. Не тебя ли они ищут по чужой наводке?» «У нас с соседями взаимовыгодное сотрудничество, так что не меня. Вокруг деревни действительно ходит чужой. Примеряется, вынюхивает, но пока не может пройти через защитные кристаллы. Не мог до сегодняшнего дня. Старое кладбище выплеснуло огромное количество эманаций смерти, напитав тварь». «Ты чувствуешь его?» «Да, как зуд под кожей. Не достать, не избавиться. И ты тоже сможешь. Отпусти себя, отпусти свою темную силу и позволь ей вести. Не бойся, в тебе слишком много света, чтобы самой увязнуть во мраке». «Спасибо, но я предпочитаю доверять старым добрым приметам. Почему не рассказала ищейкам про чужака?» «Ни адепты, ни твой куратор все равно не смогли бы справиться. Я ждала тебя». «Падший?» выдохнула я, сжимая кулаки, чтобы скрыть дрожь пальцев. «Да, вернется на рассвете, и на этот раз ему хватит сил, чтобы проникнуть в деревню». Тогда тем более нужно было рассказать моим друзьям и остальным ведьмам, они бы усилили защиту. «Не поможет. Слишком сильный, слишком опасный. Хочешь спасти всех? Тогда останови тварь за границей защитного контура. Стань приманкой для падшего, а затем уничтожь его». «Попробую, но не в одиночку. Ты знаешь, что падший здесь ищет?» «Знаю», — усмехнулась темная. «Меня. Тварям огненного мира не по вкусу моя дружба с Даймонием. Да и знания, что он передал, сильно пугают. Это не первый одержимый, что приходит по мою душу, но падший. Раньше их было гораздо-гораздо меньше. Сейчас же пламя чужого мира медленно, но верно принялось выжигать наш. Только Кхасар известно, чем все это обернется. Боги давно покинули наш мир. Со всем происходящим придется разбираться нам. Кстати, умеешь готовить восстанавливающее зелье из мертвалиста?» В ответ темная ведьма самодовольно ухмыльнулась. «Тогда приступай», – попросила я. «Оно точно понадобится». Оставив хозяйку дома заниматься зельеварением, я вернулась к избе старосты. На крыльце уже ждал куратор, сложив руки на груди. «Вокруг деревни бродит падший», – поравнявшись с магистром Докре, тихо произнесла я. «Откуда такие сведения?» «Думаю, вы и сами знаете, кто живет в конце улицы. Ведьма чувствует приближение твари. Сегодня на рассвете падший попробует прорваться. Его нужно остановить на подходе, чтобы минимизировать потери». «Судя по решительному выражению лица, ты уже придумала план?» «Не спросил», – констатировал куратор. «Придумала. Я выманю падшего из леса, а парни обстреляют из арбалетов». «У меня есть идея получше. Мы поднимем ведьм и попросим их объединиться в круг для подпитки защитных кристаллов. В это время вы с ребятами вернетесь в город и запросите подмогу. Если поскачете прямо сейчас, успеете до рассвета». «Круг не поможет. Они бессильны против твари, поглощающей магию. А вот я могу ее убить. Проверено на практике». «Ваша группа неплохо проявила себя в корчме. Но в этом есть доля везения. В этот раз удача может от тебя отвернуться. Любой план должен состоять из слоев. Если рассыплется один, второй встанет на его место. Твой пока односложен и не предполагает пути отступления». «Я не планирую отступать, ведь за моей спиной друзья и деревня». Незаметное движение, и магистр навис надо мной, зло сверкая глазами. «Знаешь, кто умирает раньше всех? Глупцы и храбрецы. Я своими руками хоронил и тех, и больше не намерен собирать погребальные костры». «А чем ваш план лучше моего?» Я нахмурилась, чувствуя угрозу, исходящую от мужчины. «Вы также надеетесь на волю случая. Смогут ли ведьмы удержать круг? Успеем ли мы в город? Как быстро придет подмога? Складывается ощущение, что вы не верите в удачный исход собственного плана, поэтому отправляете своих адептов куда подальше». Магистр смотрел и молчал, но слов не требовалось. Я все прочла в его глазах. Он действительно собирался избавиться от нас, чтобы не втягивать в бойню. «Моя кровь способна обездвиживать и убивать падших», — повторила я. «Ты рискуешь». «Вся жизнь ищеек — риск. Мы знали, на что идем, когда поступали в академию». «Разбуди парней и расскажи все. Возможно, у них будут дельные предложения. Я подниму ведьм. Дополнительная защита деревни не помешает». Куратор сделал шаг назад, и я облегченно выдохнула. Слишком много боли было в его взгляде. Слишком явно чувствовалась вина за чужие смерти. Он действительно терял, но тщательно скрывал свои чувства под маской строгого, но добродушного преподавателя. Судьба серьезно испытывала этого мужчину, и страшно было подумать, какие ловушки она расставляла на его пути. Впрочем, у каждого из нас своя история. Кто-то ломался под гнетом испытаний, покоряясь чужой воле, а кто-то восставал и шел напролом, не желая опускать руки. Я относилась ко вторым и искренне считала, все в наших силах. Только мы в ответе за свое будущее, какие бы задачи ни подкидывало настоящее. А что есть будущее? Каждый наш последующий вздох. Влад и Олан не спали и, судя по хмурым лицам, прекрасно слышали весь разговор. «Я не вправе просить вас сражаться с падшим». «И не нужно. Это наш долг, как бы пафосно ни звучало», — усмехнулся чернокнижник. Мора не берем. Он выложился полностью и вряд ли вообще придет в себя до утра. Для него уже готовят восстанавливающее зелье, а пока давайте разберем мой план. Ночное полотно медленно смешивало краски, меняя графитовую тьму на ультрамариновые кляксы. Лес затих. Чувствовал приближение чужеродной твари. Внимательно следил, ожидая, чем обернется эта встреча. А я ждала падшего. Алые капли медленно стекали по пальцам, а затем и по острым листьям травы. Кровь призывала, соблазняла искалеченное существо, что некогда было человеком. Манила обещанием силы и чего-то родного, желанного. Темная была права. Стоило немного ослабить контроль, смешать воедино природную магию и тьму, как весь мир преобразился. Превратился в пронизанный нитями холст, где каждая линия принадлежала живому созданию. Или не совсем живому, как вот эта графитовая, лоснящаяся субстанция, испачкавшая лес. Она медленно вибрировала, касаясь самых кончиков пальцев, трепетала, словно от порывов ветра, и доносила до меня жар чужого пламени и запах серы. Тошнотворно приятный, тоже в какой-то мере родной. «Не стреляйте, пока не подойдет достаточно близко», негромко произнесла я, зная, что ребята услышат. «Рискованно. Лучше уничтожить во время прыжка». «Не сможете. Падшие проворны. Позвольте ему попробовать моей крови. Возможно, хватит и этого». Кровавая линия тянулась от дальнего дерева и до моего места, словно путеводная нить. Тварь должна была почувствовать острую жажду, сосредоточить все внимание на мне, позволяя нанести сокрушительный удар. «Приготовьтесь!» – прошелестела я совсем тихо, и легкое дуновение ветра подхватило мои слова. Даже в сумерках сонного леса я увидела его изуродованное лицо. Внимательный взгляд резанул по телу, заставляя передернуть плечами в попытке скинуть липкий след. Не время отвлекаться. Я отчетливо чувствовала чужой голод, но было и что-то еще. Странное и непонятное, едва уловимое. Спрыгнув с дерева, падший медленно пополз, пригибаясь к земле, принюхиваясь к оставленному для него следу. Пару раз изгибался под странным углом, поднимая голову вверх и принюхиваясь, но ночной ветер благоволил нам. В очередной раз, припав к земле, тварь высунула длинный язык и медленно провела по зубастому рту, почти доставая до лба. Передняя конечность, то ли рука, то ли лапа, коснулась капель крови и поднесла к морде. Принюхавшись, тварь издала утробный звук, похожий на довольное урчание, и я еле сдержалась, чтобы не вздрогнуть. А существо быстрым движением слезало алые разводы и блаженно зажмурилось, не скрывая удовольствия. Как и тогда, в корчме, поначалу падший даже не понял, что самолично принял яд. Не осознал, слизывая новые капли, жадно причмокивая от удовольствия и стремительно сокращая расстояние между нами. А когда лапы заскребли по горлу, а изнутри раздался отвратительный булькающий звук, было уже поздно. Две стрелы вылетели из-за деревьев, пробивая пустые глазницы. Новая порция пробирающего до костей визга и свист рассекаемого ветра. Я не стала ждать приближения друзей. Подняв из земли заранее припасенный клинок, одним взмахом отрубила голову существа. Наверное, со стороны это выглядело легко, а может, даже красиво. Песня стали, отблески далеких звезд и победа над тварью из чужого мира. На самом деле, в смерти не было ничего красивого. Кости рубились с трудом, и нужную силу для удара я отрабатывала год за годом, уничтожая мертвяков и прочую нежить. Брызги смрадной жижи оставили следы на траве и одежде, едкими пятнами впитываясь в волокна. Запах смерти кружил голову, вызывая тошноту. «Умница, Раяна!» – прошептал Влад, положив руку на плечо. «Ты такая умница!» «Слишком легкая победа!» – покачала я головой и внимательнее всмотрелась в лес. «Согласен!» – кивнул Олан, встав со мной плечом к плечу. «Ощущение, что это была... ловушка?» Закончил за северянина невысокий мужчина, вынырнувший из-за ближайшего дерева. «Нет, мне не нужны недоучки. Это была проверка». Одержимый высокомерно улыбнулся, расслабленно опираясь на толстый ствол. Он не боялся нас, не боялся ведьм. Казалось, что ему было плевать на все и всех, кроме меня. «Значит, это правда. Девочка с отравленной кровью. протянул незнакомец. «Как быстро расходятся слухи!» Глухо ответила я и почувствовала, как Влад чуть сильнее сжал мое плечо, а Олан на шаг выступил вперед, прикрывая своим телом. «Повторюсь, мне не нужны недоучки. Я даже готов отпустить вас, всех, кроме девочки. Нам с ней есть о чем поговорить». «Мы тоже с удовольствием поучаствуем в беседе», — усмехнулся Влад. Я почувствовала, как ночная тьма шевельнулась, призванная чернокнижником. «Ваш выбор», — пожал плечами одержимый и резким движением извлек из полуплаща посох с темно-зеленым камнем в навершие. Насколько я помнила, именно такими пользовались члены братства Некра. От действия этого мага пахнуло сыростью и тленом, так характерным для некромантов. Братство Некра. Орден некромантов. Так вот почему кладбище восстало. Будучи одержимым, он все равно смог воззвать к хозяйке мертвых, пробуждая нежить. Чем же подкупили боевого некроманта, раз он согласился впустить в себя демона? Или всему виной были страшные пытки? Взметнувшаяся с листьями тьма плотным щитом встала перед нами, защищая от чужого заклинания. В это же мгновение в некроманта ударила волна мрака. «Отходите к деревне!» – приказал появившийся перед нами магистр Дакре. Ребята тут же сделали синхронный шаг назад, увлекая меня за собой. «Мы не можем его бросить!» «Мы не бросаем, а освобождаем место для маневров!» – дернул головой Влад, а в следующее мгновение северянин подхватил меня на руки и побежал через лес под защиту ведьм. В первый момент я хотела возмутиться, но была вынуждена признать правоту парней. Там мы только мешали. Магистр Дакре не зря получил столь высокое звание и наверняка был сильным магом, но не изгоняющим и даже не охотником. Что он сможет противопоставить одержимому? Меня отпустили лишь за границей кристаллов, где собрался круг из 13 ведьм. Столько же здоровых мужиков молчаливо возвышались за ними, то ли для защиты, то ли для поддержки. Как только я оказалась на земле, вырвалась из рук айсберга и побежала к уже знакомому дому, надеясь получить ответ на главный вопрос – как помочь нашему куратору? «А, вот и ты!» – спокойно произнесла ведьма и улыбнулась. «Садись, перевяжу тебе руку». «Там одержимый». «Знаю», – пожала плечами женщина и поставила на край стола дымящуюся кружку. «Ты знала, что падший пришел не один?» Голос помимо воли прозвучал злым шепотом. «Знала и предупредила Аяра. Ты отправила нашего куратора на верную смерть». «Отнюдь. Девочка, сядь, пожалуйста. Ты закапаешь кровью пол. Давай так. Пока буду делать перевязку, расскажу тебе одну большую тайну. Не думаю, что Аяр одобрит, но иначе ты ведь побежишь его спасать». «Действительно побежала бы, но заставила себя сесть и внимательно посмотреть на темную ведьму, имя которой так и не узнала. Инара!» Словно прочитав мои мысли, представилась она. «Раяна!» «Что же, Раяна, слушай внимательно и запоминай. Возможно, и тебе когда-нибудь пригодятся эти знания. Ты слышала, как становятся дланями ордена? Вижу, что даже не задумывалась об этом. А меж тем к обряду допускаются только близнецы. Когда детишкам исполняется 10 лет, у них просыпается магия. Одинаковая магия, можно сказать, одна на двоих. И орден пользуется этим, заставляя детей проходить таинство посвящения. Фактически сталкивает малышей не физически, а на энергетическом уровне. Душа, что оказывается сильнее, поглощает вторую, становясь единоличным владельцем общей магии и дара. Знаешь, почему изгоняющие не подвластны влиянию демонов? Потому что у них и так две души. Я слушала, затаив дыхание, не обращала внимания на боль от пореза и резкие движения ведьмы, потому что за ее словами скрывалось столько личного. То, что случилось с Аяром, можно назвать чудом и злым роком. Его мать была ведьмой, сильной и независимой. В 15 она ушла из дома, решив стать ищейкой, и стала одной из самых сильных, войдя в пятерку лучших. А затем случилось банальное. На одном из заданий она повстречала мага мрака и влюбилась без памяти. У охотников особое отношение к женщинам. Свою единственную он собирался забрать в Даргамен и закрыть в золотой клетке, оберегая от всего мира. Вот только у ведьмы были другие планы. Она сбежала, а через пару месяцев поняла, что беременна двойней. Испугавшись за малышей, она приехала к семье и родила детей среди лесов в деревенской глуши. Мальчик унаследовал магию отца, а девочка – мамы. Оставив близнецов под опекой родных, ведьма вернулась в орден и продолжила службу. Даже влюбилась в одного из коллег и собиралась с ним обвенчаться, но случай унес ее жизнь на границе запретного леса. Так малыши остались сиротами, но благодаря поддержке родни воспитывались в любви. Мальчик со временем решил пойти по стопам матери и стать ищейкой, а девочка росла милой и любознательной ведьмочкой. У каждого из них была своя жизнь и свой путь. Но бывают случаи, когда у детей просыпается второй дар. Это происходит в моменты опасности и сильной эмоциональной встряски. Так случилось и с этими близнецами. В 25 у мальчика проснулась ведовская сила, а у девочки – магия мрака. Небывалый случай, страшный и фатальный. Буквально неделю спустя, когда ведьмочек отправили в столицу на экскурсию, на них напал еретик. Ценой своей жизни старшая ведьма, да-да, та самая близняшка, защитила учениц. Целители оказались бессильны. Ведьма умирала, а брат ничего не мог сделать. Его пришел поддержать Варх, главный изгоняющий, и узнал тайну детей. Он буквально насильно провел обряд над близнецами. Душа девочки, ее магия и дар стали частью мальчика. А мальчик, нет, уже взрослый мужчина, отвернулся от ордена и стал скитальцем, вольным охотником, преподавателем в академии и твоим куратором. «Откуда ты столько о них знаешь?» «Та ведьма, их мать, была моей сестрой», – прошептала Инара, и боль от ее слов резанула по сердцу. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему я не сказала Айяру про падшего, а тебе про одержимого. У каждого в этой истории своя роль». Некоторое время я молчала, осмысливая слова Инары. Пила отвар, даже не чувствуя вкуса, и пропускала через себя события давно минувших дней. Так вот, к чему были слова про глупцов и храбрецов. Его сестра встала на защиту детей, пожертвовав своей жизнью, а он ничего не смог сделать. В желании защитить всех он наверняка думал о сестре. «Твоя одержимость!» «За роль сосуда мне пообещали месть. Я впустила демона. Взамен Даймоний нашел и приволок еретика, убившего мою сестренку. Не представляешь, с каким удовольствием я вырезала его сердце и слушала крики. Впрочем, тебе и не нужно. Светлая девочка с темным даром». «Ты... ты рассказала об этом магистру Дакре?» «Нет, это твоя тайна. Расскажешь сама, когда придет время. Айяр отличается от других ищеек и, поверь, сможет понять тебя, как никто». «Спасибо. Значит, он наполовину охотник, а на другую – изгоняющий?» «В настоящий момент он сам не знает, кто он. Обучая адептов в академии, Айяр нашел успокоение. Вроде бы даже смог смириться. Но судьба снова и снова напоминает ему о прошлом. Я бы хотела его оградить, защитить от боли потерь. Но это не подвластно даже темным ведьмам. Мой мальчик слишком ценен для будущего этого мира, как и ты». «Мне слышится в ваших словах намек, что наша встреча была не случайна». «Отчасти так и есть. Сама магия сталкивает глупые создания, чтобы спасти этот мир, чтобы защитить от пламени огненного мира. Моя помощь в этом благом деле явно будет недолгой», – хмыкнула я, не скрывая сарказма. «Демоны уже знают, что моя кровь опасна для падших. Устранение – дело времени». «Именно поэтому у меня есть предложение. Я проведу обряд сокрытия, свяжу твою судьбу с судьбой друзей и Айяра, скрывая от видящих. Демоны не смогут тебя найти. А описание внешности? Я приготовлю оборотное зелье. Ты полностью изменишься, так что ни один одержимый или их прислужники не узнают в тебе носительницу благословенной крови». «Я думала, рецепты оборотных зелий навсегда утеряны». «У Даймония обширная коллекция редких вещиц и знаний. Я поделюсь с тобой, Раяна. А когда придет время, передам свой дар». «Нет!» – выдохнула испуганно. «Да, этого хотел наш общий друг, и я не могу ему отказать». «Инара, я не приму дар. Мне хватает и той тьмы, что оставила кормилица». «Силы не бывает много, девочка. Поверь, магия тебе пригодится. Очень, очень много магии». Вопрос об осведомленности темной рвался с языка, но я не успела его озвучить. Дверь распахнулась, и в помещение вошел куратор. «Как все прошло? Пока сдал некроманта ведьмам, пусть подлатают. Через пару часов отвезу его в город», – ответил магистр Дакре и перевел взгляд на меня. «Цела?» «Да, куратор, а вы?» Мужчина на мой вопрос хмыкнул и промолчал. «Ясно, мы гордые». Дядя тоже не любил жаловаться на свои болячки, предпочитая зализывать раны в одиночестве. «Адептики поедут с тобой?» – уточнила Инара, протягивая племяннику кружку с отваром. «Да, не хочу оставлять птенчиков без присмотра». «Это хорошо, это правильно. А за девочкой я сама пригляжу». «Инара!» – протянул куратор, слегка прищурившись. «Нужен обряд сокрытия и оборотное зелье. Без них девочка обречена». Куратор тяжело вздохнул и покачал головой. «Ну так что? Согласен на обряд?» «А мое слово что-то значит? Спрашиваю птенчиков». «Ты тоже участвуешь?» Со странной улыбкой произнесла ведьма, явно вызывая удивление у племянника. «Это необходимо?» «Более чем. Ты – чернокнижник, сын Севера и малышка Раяна. Героя трогать не будем, ему и так досталось на кладбище». «Инара, ты уверена, что все настолько серьезно?» От хорошего настроения куратора не осталось и следа. «Даже не представляешь, насколько. Эта девочка – сокровище, за которым будут охотиться все демоны. Что-то в последнее время я все чаще слышу об этом сокровище», – вздохнул магистр Дакре, бросив на меня быстрый взгляд, а затем стремительно покинул кухню. «Он злится на меня, да?» «Не на тебя, девочка, на себя. Потому что допустил слухи о тебе, упустив приспешников демонов. Практически сам привел в ловушку. Аяр привык держать все под контролем, и текущая ситуация ему очень не нравится. Лишь поэтому он не стал спорить и согласился на обряд». «От меня что-то потребуется?» «Энергия. Все остальное я сделаю сама». К моменту, когда парни вместе с куратором вошли в дом, ведьма успела разлить по кружкам отвар, видимо, для нас. Оглядев присутствующих, она кивнула на неприметную дверь, ведущую в подпол. В помещении, отведенном для ритуалов, все уже было готово. Похоже, что Инара заранее знала, чем завершится сегодняшняя ночь. Источник этих знаний был мне пока неизвестен, но мысли постоянно возвращались к загадочному даймонию. Меня пугало, что этот странный демон мог быть так осведомлен. Рассевшись на земляном полу по пяти углам внутри начерченной нанограммы, мы выпили отвар. Горечь обожгла горло, заставляя недовольно поморщиться. Сырость и холод подпола постепенно сковывали тело. Голос Инары, глухой и сильный одновременно, пробирал до дрожи. Я внимательно прислушивалась к нему, и когда он достиг пика, закрылась. Обряд сокрытия связывал судьбы созданий, находящихся в кругу. Но помимо этого он же открывал тайны прошлого каждого связанного. Мне было что скрывать, и я не хотела подглядывать за чужими жизнями. Такая вольность грозила мне сильным откатом, но я была готова к этой жертве. Друзьям не стоит знать, кто я, как и куратору. С последним словом ведьмы мой энергетический резерв опустел, отдавая все до последней капли. Обессиленно упав на спину, я закрыла глаза, чтобы переждать головокружение. Все мышцы ныли, конечности отказывались шевелиться. Почувствовав, как кто-то осторожно подхватил меня на руки, я с трудом приоткрыла один глаз. «Олан, отнеси ее в дальнюю комнату. Там гостевая. Заночуете здесь или поедете в дом старосты?» «Я вернусь к Морканту», – ответил Влад. «А Олан останется в доме. Сколько у нас времени на отдых?» «До обеда. Потом выдвигаемся обратно. Раяна не успеет отлежаться», – недовольно пробурчал северянин. «Ей нужны хотя бы сутки покоя. Мали не едет. Я вернусь за ней позже». «Но магистр...» – попытался возразить Айсберг, но, судя по воцарившейся тишине, не преуспел. «Как скажете». Остальной разговор, если он и был, я уже не слышала.